بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد мы продолжаем изучение книги имама Ибн аль-Кайима رحمه الله تعالى مدارج السالكين. Далее переходит к разбору этапов и степеней ияка наъбуду. Говорит, вот эти степени, этапы ияка наъбуду, через которые проходит сердце человека шаг за шагом, степень за степенью в своем пути к Аллаху Субхану ва Тааля. Некоторые люди насчитывают очень много этих этапов. Кто-то говорит, 1000 называет хорошо, кто-то 100, там кто-то больше, кто-то меньше. Но, говорит, мы назовем, пусть это будет изложение полезное, краткое, обобщающее, иншаллах. И потом, говорит он, «Аль-маназиль ас-асия», то есть основные этапы, основные степени. И он говорит четыре, называет четыре. И говорит это «Аль-якиза», «Аль-фикра», «Аль-басира», «Аль-азм». И говорит он, вот эти четыре этапа, они являются как бы основой для последующих. И на них строится, и от них зависит путь к Аллаху Субхану ва Тааля. «Аль-якиза», «Аль-фикра», «Аль-басира», «Аль-азм». И путь к Аллаху невозможно представить без прохождения этих этапов вообще. И говорит он, человек, который находится у себя дома, если сравнить как бы это, да, с физическим путешествием, путешествием в этом мире, да, физическим, то это, говорит, подобно тому, как человек, который находится у себя дома, невозможно, чтобы он отправился в путь без того, чтобы сначала он пробудился от чего? От беспечности. То есть он живет, живет обычной жизнью, сначала должно наступить какое-то пробуждение, что мне надо в путь. Хорошо? Потом размышление, понимание своего положения и опасности своего положения, и в чем польза для него, в чем вред для него. Потом он начинает думать о чем? О том, что нужно теперь снаряжаться в путь. Что-то с собой брать с собой провизию, начинает готовить с собой снаряжение, а после этого азм, после этого у него уже есть решимость ехать. А когда у него есть решимость, появляется твердое намерение ехать, после этого он уже переходит к следующему этапу, который после этих, который мы сейчас, иншалла, будем, о котором будем рассказывать, к этапу аль-мухасаба, к этапу призвание себя к отчету. Итак, первое, значит, здесь стоянка или первый этап, первая ступень, первая степень, это что? Аль-якиза. Теперь поговорим, иншаллаху тааля, об этом этапе. Что такое аль-якиза? Аль-якиза – это обеспокоенность, которая возникает в сердце от потрясения, от потрясения, возникшего от пробуждения человека от спячки беспечности. То есть была спячка беспечности, человек проснулся. От этого потрясения его сердце испытывает какую-то тревогу, волнение, беспокойство. Вот это аль-якиза, пробуждение. Это этот этап пробуждения от сна чего? Беспечности. И вот это вот потрясение настолько полезно, и его значение такое великое, оно настолько важное, что трудно представить себе что-то важнее в движении человека по пути. То есть оно оказывает великую помощь человеку в вступлении на путь и в отправлении в путь. Оно очень важно, оно очень полезно, оно необходимо, ценно. В чем? В том, чтобы человек мог встать на путь, чтобы он мог отправиться в путь. Помогает ему двигаться, оно помогает ему двигаться. Тот, кто почувствовал это в своем сердце, тот почувствовал, говорит, ну, я им клянусь Аллахом, почувствовал счастье. Потому что до этого он пребывал в опьянении беспечности, во мраках беспечности. По-арабски это называется «аль-гафля». Когда же он проснулся, то тогда начал уже усердно работать ради Аллаха, чтобы отправиться в путь, чтобы отправиться потом куда? В свою первоначальную обитель, отправиться на свою родину, из которой он был взят в плен и уведен оттуда. То есть Мюнхгейм говорит, человек проснулся от этого опьянения беспечности и понял, почувствовал, и у него возникло желание и стремление вернуться в свою первоначальную обитель, на свою родину, откуда его угнали в плен. И он приводит потом такое четверостишие, он говорит: «Фахайя аля джаннати адн». Идем, идем в сады Адна. Фаинна маназилю каль уля, потому что это твоя первоначальная обитель. И говорит он, почему бы не вернуться нам на нашу родину, туда, и обрести там спасение. И потом человек начинает уже готовиться к путешествию. И потом переходит к другому уже этапу, этапу аль-азм, то есть решительности. Этапу решительное намерение ехать. Оставить все, что мешает ему, что не дает ему уехать, отправиться по этому пути. И наоборот, он держится за все, что помогает ему следовать к этому пути и доводит его до этого пути. И в зависимости от того, какая степень его пробуждения, насколько сильное его пробуждение, настолько сильное у него потом и намерение, и решимость, сила его решимости, и настолько сильной бывает его подготовка. Раб, до того, как придет к нему призывающий к Аллаху, находится во сне беспечности. По-арабски называется «гафля», в этом сне беспечности. То есть его сердце спит. И вот доброжелатель обращается к нему. И он слышит голос, который призывает его к спасению, к успеху. И он слышит призывающего милосердного, который говорит «хайяль аль-фалах», «идем к счастью». И первая ступень, первый шаг, который делает этот человек, этот спящий, это аль-яқиза, то есть пробуждение. Пробуждение от сна. И мы сказали, что это такое. Это обеспокоенность, которая возникает в сердце от чего? От этого потрясения. Потрясение от пробуждения, от этого сна беспечности. Имам аль-Харауи, а мы говорили с вами, что это по сути шарх его книги, да? Он говорит про этот этап аль-яқиза, он говорит: «Хия аль-каумату лилляль мазкура фи каулихи та'аля, кул иннама аизукум би вахида, ан такуму лилляхи масна ва фурада». Он говорит, этот вот этап, это тот самый аль-каума, то есть подъем, о котором упоминает Аллах в своих словах в суре Саба: «Кул иннама аизукум би вахида», «скажи, я только увещеваю вас сделать одну вещь». «Антакуму лилля», «встаньте», «поднимитесь ради Аллаха», «поднимитесь вдвоем или по одному», то есть проснитесь, подумайте, «куму лилля». И говорит он, имам аль-Харауи, вот это вот «аль-каумату лилля», то есть вставание ради Аллаха, подъем к пути Аллаха, это и есть пробуждение от сна беспечности. Это и есть пробуждение от беды, такой апатии, вялости, пренебрежения. И это первое, что освещает сердце человека жизнью. И говорит он, оно строится на трех вещах. Это аль-яқиза, пробуждение. Первое – это то, что сердце замечает милости. Первое – это то, что сердце замечает милости Аллаха. И понимает, что невозможно счесть их. То есть отчаивается сосчитать их. Оно в сердце постигает, насколько он должен быть благодарен Аллаху за эти милости. И понимает, что он на самом деле ничего не делает практически. То есть он совершает упущение в отношении этих милостей. То есть в отношении благодарности за эти милости. Вот это вот первое, да, на чем строится аль-яқиза, то есть пробуждение. То есть первое значит что? Что сердце вдруг замечает милости Аллаха, понимает, что оно бесчисленное, понимает, что оно должно быть благодарным, но то, что оно делает, это никак не выражает благодарность, что оно совершает упущение в этом. И когда он видит эту милость и понимает, что он не может, не в состоянии отблагодарить Аллаха, то, что он делает, это упущение по отношению к милостям Аллаха, это обязательно приводит к чему? К возникновению у него двух вещей, с которыми связано поклонение. Это что? Это любовь к Аллаху Субхану ва Тааля, и это поминание постоянное Аллаха Субхану ва Тааля, подчинение Ему. И презрение к себе самому. В каком плане? Понимание своей беспомощности отблагодарить Аллаха. В том, чтобы отблагодарить Аллаха. То есть человек, он выполняет слова пророка, саллаллам, «Абу лака би ниаматик, ва абу лака би замби, фагфир ли файну ла ягфиру зунуба илля ант». Эта дуа называется как? «Сейиду листигфар». То есть мольба, которая является господином всех молитв о прощении. «Сейиду листигфар». Смотрите, «Абу лака би ниаматик». «Я признаю милости твои». «Ва абу би замби». «Я признаю грех свой». То есть, что я не делаю, что я должен делать по отношению к тебе из этих милостей. «Фагфир ли, прости же меня, инна уля ягфиру зунуба илля ант». «Прости же меня, потому что никто не прощает грехи, кроме тебя». И тогда человек понимает, что эта дуа действительно «сейиду листигфар». То есть, это «сейид», это господин всех молитв о прощении. То есть это вот этот этап, первое, на чем строится пробуждение. Он видит милость Аллаха неисчислимой. И что он ничего не делает практически, чтобы благодарить Аллаха за эти милости. Он тогда понимает, что если бы Аллах наказал всех жителей земли и небес, то тогда его наказание не было бы несправедливым. Хорошо? Если бы он наказал их всех, его наказание не было бы несправедливым. Почему? Потому что столько милости Аллаха. Что в любом случае люди не в состоянии отблагодарить Аллаха должным образом за это. И поэтому даже если бы Аллах наказал бы всех и уничтожил всех, это не было бы с его стороны несправедливостью. И он понимает, что если Аллах милует, понимает, что его милость лучше, чем деяния их, его деяния. Такие люди понимают, что милость Аллаха лучше, чем людские деяния. Лучше пусть Аллах помилует, чем будет вести расчет со мной на основании моих деяний. Как положено, то есть, как в торговле. Равноценное. И тогда он узнает, что раб, он все время идет к Аллаху Субхану ва Тааля, что он должен идти к Аллаху Субхану ва Тааля, видя его милости и понимая свое упущение. Итак, это первое, на чем строится аль-якиза. Пробуждение. Второе, на чем строится аль-якиза, это что человек видит свои грехи, свое преступление, понимает, что он находится в страшной опасности и засучивает рукава, чтобы спастись от рабства этих грехов. Начинает искать усиленно для себя спасение из грехов, чтобы очиститься от них. Он начинает смотреть на свои предыдущие грехи. И понимает, что он оказывается действительно в большой, великой опасности. Что он находится уже на краю гибели. Что если сейчас тот, чьи права он нарушил, потребует от него расчета и отчитает его, как положено, то тогда он погибнет. И Аллах Субхану Тааля поэтому порицает в своей книге те, которые забыли свои предшествующие грехи. Которые забыли, что уготовили их руки. Аллах Субхану Тааля говорит: «Ваман азламу мимман зуккира би аяти раббихи фаарада анха». Кто более несправедлив, чем тот, кому напомнили о знамениях Аллаха, он отвернулся от них. «Ва насия ма каддамат яда». И забыл, что уготовили его руки. То есть, что раньше он сделал из грехов. Сура Аль-Кахф. Когда человек видит свои грехи, прошлые, тогда он начинает усиленно пытаться наверстать упущенное. Наверстать упущенное раньше. Каким образом? Путем знания и путем деяний. Путем знания и путем деяний. Он пытается найти спасение от рабства преступлений. Каким образом? То есть совершенных им преступлений. Он находится фактически в плену этих преступлений. Но он ищет спасение от них каким образом? Путем истигфар, путем прощения, путем сожаления, путем поиска способов очиститься. Он начинает очищать свой иман. Начинает очищать свой иман. Начинает очищать свое познание о скверны вот этого греха, преступления. Наподобие, говорит Нуртейм, как очищают золото и серебро. От всяких примесей. От всяких шлаков, которые неценны. Вот так же он начинает очищать себя, человек, свой иман. Потому что войти в рай невозможно без полного очищения от шлаков. Войти в рай невозможно без полного очищения от всякой мерзости. Потому что рай, его качество тайиба. То есть он благой. Он благой. В него может войти только благой полностью. И вспомните, что верующие прошли сираб, а еще задерживают их перед раем. Для чего? Что там? Там уже последние какие-то мелкие расчеты друг с другом. Какая-то, если есть нелюбовь друг к другу, или что-то там в сердцах, что-то затаилось, это уже устраняется. Чтобы в рай вошли какими уже? Полностью чистыми, без всякой скверны в сердце. Вообще без всякой скверны. Очищенными полностью. И поэтому ангелы говорят людям, которые вошли в рай, что им говорят? В суре Зумар. «Саламун алейкум тыбтум». Фадхулу ахалидин. Мир вам, стали благими вы. Тыбтун. Обрели благо полное. Фадхулу ахалидин. Так войдите же в него навечно. И говорит Аллах Субхану ва Тааля, сура Нахл. Аллазина татавафахуму лмалаикату тайибина якулуна саламун алейкум удхулул джанна. Те, кого покаивают ангелы, благими, тайибина, и говорят, и мир вам, войдите в рай, потому что в раю нет ни одной частицы скверны, ни одной плохой частицы, только благо. И вот это очищение человека от скверны, когда он проснулся, второй, на чем строится реакция, мы сказали, пробуждение, это что он видит свои грехи, насколько они чудовищны, и засучивает рукава, чтобы избавиться от них. Чтобы очиститься от них. Потому что в рай не войдешь, не очистившись полностью. Вот это очищение, оно и в этом мире бывает уже. Хорошо? В этом мире. А потом в барзахе. А потом и в судный день. Очищение в этом мире четырьмя вещами происходит. Первое – это тауба. Это покаяние перед Аллахом, возвращение к Нему. Это листихфар. Просьба у Него простить и прикрыть. Простить и прикрыть все грехи его. Третье – это совершение благих поступков, которые стирают грехи. А четвертое – это те беды, которые постигают, несчастья, которые постигают человека, которые очищают его от его грехов. И так в этом мире человек очищается вот этими четырьмя вещами. Первое – это что? Тауба, возвращение к Аллаху с покаянием. Второе – алистихфар. Истихфар – просьба Аллаха прощения, магфира, прикрытия всех его вот этих плохих, дурных деяний. Третье – совершение благих поступков, которые стирают грехи с собой. А четвертое – это несчастье, которое Аллах Субхану Тааля посылает человеку, посредством них очищает его. И если его в этом мире эти четыре вещи очистят, вот тогда он из тех, кому ангелы говорят, когда упокаивают, что? «Саляму алейкум удхулюл джанна». «Мир вам, войдите в рай». Упокаивают их благими, они очистились. Аллах делает так, что ангел упокаивает их уже благими, тайибин. И ангелы поэтому радуют уже сразу чем? Раем. Они из тех, о ком сказано «Тетеназзалю алейхим аль-малаика», они сходят на них ангелы. Суре Фуссиля. И говорится им, когда они умирают, «Алля тахафу, валя тахзану, ва абширу биль джаннати, лати кунтум туадун». «Не бойтесь и не печальтесь, и услышьте благую весть о рае, который был вам обещан». Нахну аулияукум филь хаяти дунья ва филь ахира, ва лакум фия ма таштахи анфусукум, ва лакум фия ма таддаун. Мы ваши друзья в этом мире и в вечном мире, и вам в нем, в раю, то, что пожелают души ваши. И все, чего вы потребуете. Нузулян мин гафурур рахим. Как угощение от прощающего милостивого. Но если эти четыре вещи не очистят полностью человека, может быть, его тауба не была искренней до конца, а искренняя тауба, таубату насух. Что за тауба? Насух. Что это за тауба, о которой Аллах говорит? Настоящая тауба, насух. Это общее, правдивое покаяние, которое все включает, все грехи человека. Или, может быть, его истигфар не был полным и совершенным. Например, человек делал истигфар, но при этом не оставлял грех. Или не было у него сожаления. Такой истигфар, он бесполезный. Если человек не оставляет грех или не испытывает сожаления, такой истигфар бесполезный. Например, человек в руках у него стакан с вином, и он говорит: «Прошу Аллаха прощения», и пьет. А потом говорит: «Прошу Аллаха прощения», поднимает и снова пьет. Значит, его истигфар неполноценный. Или третье, что чем очищаются в этом мире? Благие поступки. Может быть, число этих поступков было мало. Или их качество было мало. Недостаточно для того, чтобы очистить его. Недостаточно для такфира. Такфир имеет несколько значений. Здесь слово такфир – значение очищения, искупления. Хорошо? Недостаточно для такфира, то есть для очищения, искупления его грехов. И может быть, несчастье также, было их недостаточно для того, чтобы очистить его. И может быть, он не очистился, потому что преступление его было слишком страшным. А может быть, очищающих моментов было недостаточно, и они были слабыми. Но если он не очистился в этом мире этими четырьмя вещами, вот тогда он переходит в барзах. Вот тогда он переходит в барзах, а в барзахе есть три вещи, которые могут очистить его. А мы с вами сказали, пока он полностью не очистится, в рай он не войдет. Потому что в раю даже частицы скверны не допускается. В барзахе три вещи, которые могут очистить человека. Первое – это заупокойный намаз, салятуль джаназа, который совершают за этого умершего верующие люди. Когда они просят за него прощения, почему очень важно искренне просить за своего брата, когда мы делаем салату джаназа? Потому что это шафа, это заступничество за нашего брата. То есть ходатайство перед Аллахом за нашего брата. Это первое, чем может очиститься человек. Второе, чем он очищается, это фитнатуль кабр, допрос в могиле. И ужасы испытаний, и сжатие могилы, и крик, и все остальное, что бывает в могиле. Это второе, что очищает. Третье, что если его братья-мусульмане или его дети делают за него дуа или дарят ему какие-то свои поступки, на которых есть довод в Куране и Сунне, например, дают за него садака или совершается за него хадж, или кто-то, делая курбан, включает в награду в саваб за этот курбан, также и его, то это третий способ, через который очищается человек. Но если и этого недостаточно, оказывается, для очищения, тогда он переходит к очищению на следующем этапе, когда он стоит перед Аллах Субхану ва Тааля во время маукифа. Маукифа – предстояние перед Господом миров, судный день. Здесь очищение четырьмя вещами. Первое – это ужасы судного дня. Мы знаем, что это день, который несет в себе много ужасов. Когда человек стоит, как тяжело стоять ему, есть разные ужасы. Второе – это само стояние, да, то есть тяжесть этого стояния. Это второе. То есть ужасы судного дня, тяжесть стояния. Третье – шафа'а. То есть заступничество заступников, кому Аллах Субхану позволит за него заступиться. И четвертое, и самое главное, это прощение Аллаха Субхану ва Тааля. Если Аллах захочет простить его. Но если этого недостаточно, ужасы судного дня, тяжесть предстояния, судный день, заступничество заступающихся, и если Аллах Субхану ва Тааля не простит что-то ему, вот тогда наступает следующий этап очищения. такой человек обязательно должен войти в огонь. Человек должен обязательно войти в огонь, и это милость Аллаха к нему для очищения его. Для очищения его в огне. Да упасет Аллах Субхану Тааля от этого. И огонь для него становится очищением от скверны, которая есть, от шлаков, да, как мы говорили. И будет находиться столько он там, сколько требуется для того, чтобы очиститься. То есть это зависит от количества той скверны, которая есть в нем. И от того, насколько страшна эта скверна, и сколько ее накопилось, и когда выйдет вся эта скверна, когда очистится золото от шлаков, когда он станет чистым, благим полностью, вот тогда Аллах Субхану выведет его из огня и введет его в рай. Это было что? Второе, на чем строится? Аль-Якиза. Пробуждение. Человек видит свои грехи. Третье. Это что человек начинает обращать внимание на постижение чего? На постижение своего роста и наоборот опущения. Что он растет или опускается в дни своей жизни. И тогда он стремится во что бы то ни стало не терять ни одной возможности. Пытается нагнать все, что он упустил. Заполнить оставшуюся жизнь полезным. Вот это вот третья составляющая пробуждения. То есть человек, он знает, что у него есть из роста, что есть у него из падения. И пытается нагнать упущенное в оставшейся жизни. В том, что осталось у него из жизненного срока. Не знает, сколько осталось жизненного срока. Может, совсем немножко. Времени нет. И тогда человек начинает жалеть о каждой минуте, которая потрачена зря. Даже вдохи. Выдохи напрасные, и то ему жалко, если они уходят просто так и не приближают его к Аллаху Субхану ва Тааля. Все люди практически терпят здесь убыток, но просто все по-разному. Кто-то больше теряет, кто-то меньше. Кто-то больше теряет времени, кто-то больше теряет времени. Каждый вдох и каждый выдох, который совершает человек без того, чтобы он приближал его к Аллаху Субхану ва Тааля, это на самом деле будет обернется сожалением для человека в судный день. В том мире он будет сожалеть об этом. Но здесь не понимает. Здесь как-то уходят они дни, минуты, часы, иногда недели, месяцы. Бесцельно уходят, уходят. Человек не сожалеет, но там будет сожалеть. За каждую остановку при движении по прямому пути будет испытывать там сожаление. Или это отражается чем? Тем, что возвращается назад он движется, но отталкивает его это назад движение. Или как-то его отгораживает от следования по прямому пути. Итак, это третья составляющая чего? Аль-Якиза. Бодрствование. И говорит Аль-Гарави, что касается нигма, что касается познания нигма, это первая была составляющая, да? Итак, нужно первое что? Познание милости Аллаха Субхану Тааля, свое упущение. По отношению к чему? К Аллаху, на выражение благодарности ему за это. Второе, это что? Человек видит величие своих грехов, ужасается, старается очиститься от них. Третье, это что? Человек начинает обращать внимание на свой рост, падение, на упущенные дни, часы и так далее. Говорит про первое. Первое, это познание чего? Милости. Что достичь этого можно при помощи трех вещей. Или три вещи помогают достичь этого. Это свет разума. Это блеск самих милостей. То есть человек видит такую милость, просто он видит ее блеск. Она ярко, она сияет, эти милости. Это может тоже заставить его что? Познать милость Аллаха. Либо его разум, свет, да, разума. Либо блеск самих сияния, самих милостей. Либо назидание при виде людей, которых постигло несчастье. Либо назидание при виде людей, которых постигло несчастье. То есть он видит других людей, которых постигло какое-то несчастье, и назидается, и понимает, сколько у него милости оказывается. Идет слепой человек, он вспоминает, увидит, а я-то зрячий. Хорошо, видит больного, который лежит в постели, не встает годами, благодарит Аллаха и видит его милость, что он ходит. Эти три вещи. Второе, что на чем строится аль-якиза пробуждения, это когда человек видит свое преступление. И это возможно при наличии трех вещей, говорит он. Возвеличивание истины, во-первых. Постижение своей собственной сути, кто я такой. И веры в угрозу Аллаха. Три вещи. Возвеличивание истины. Постижение человеком самого себя, кто он такой. И третье. Вера в угрозу Аллаха Субхану ва Тааля. Тот, кто понимает величие Аллаха Субхану ва Тааля, тот, в чьем сердце возвеличивание Аллаха достигает совершенства, для того сложно, для него страшно противоречить Аллаху и ослушаться Его. То есть, если в его сердце истина занимает высокое положение, если Аллаха он возвеличивает в своем сердце, и если возвеличивание совершенно, ему просто страшно ослушаться Аллаха. Это первое, да? Второе что? Потому что ослушаться великого – это не как ослушаться того, кто меньше, чем он. Правильно? А второе что необходимо? Познание самого себя. Человек понимает, кто он такой, свою суть, свою цену вообще. Что, насколько он по сущности своей вообще нуждается в Аллахе, в своем Господе, в своем властелине, в своем владыке, в каждую секунду, в каждом своем дыхании, при каждом своем вдохе и выдохе, насколько он нуждается в нем. И поэтому для него совершить преступление, ослушаться Аллаха, для него это страшно. То есть ослушаться Аллаха, встать против Аллаха, воспротивиться ему, для него это становится для него в его глазах большим преступлением. Если он нуждается в нем, понимает свою нужду в нем, абсолютно каждую секунду, каждую минуту. И если он знает свою ничтожность и знает величие того, кого он ослушивается, тогда ему становится тяжко, страшно ослушаться Аллаха Субхану ва Тааля. И тогда он начинает стремиться, что очищаться от этих грехов, избавляться. А третье что? Это зависит во многом от того, насколько он верит в угрозу Аллаха Субхану ва Тааля. Насколько он убежден в этом. Насколько он убежден в угрозах Аллаха, настолько он будет сильнее стремиться избавиться от греха. Поэтому счастье все, говорит Нуль-Кайим, вращается вокруг какой оси, говорит он. Это ось вера в угрозы Аллаха. Если в сердце человека исчезает или ослабевает вера в угрозы Аллаха, тогда в сердце наступает полная разруха. Тогда нет никакой надежды, что он обретет спасение. Аллах Субхану ва Тааля сообщает в Коране, что его знамения, его увещевания могут помочь только тем людям, которые верят в его угрозы. И кто боится наказания ахира, вечной жизни. Это те, говорит он, кому, собственно, обращены мои увещевания, и те, которые получают пользу от моих знамений, от моих аятов. Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Инна фи залика ля ая», в этом знамение для кого? «Лиман хафа азаб аль-ахира», для тех, кто боится наказания вечной жизни. И говорит в суре Назиат, «Иннама анта мунзиру май яхшаха». Поистине ты увещеватель кого? Тех, кто боится ее, то есть угроз Аллаха, наказание в ахира. И говорит в суре Каф, «Фазаккир биль-Кур'ани май яхафу ваид». И напоминай этим Кораном тем, кто боится моей угрозы. И Аллах Субхану сообщает, что спасенные в этом мире и вечном мире, это те, которые верят в его угрозы, которые боятся его. Аллах Субхану Тааля говорит, «Варанускинаннакумуль арда мин баадиим». И мы дадим вам в качестве обиталища землю после них. «Залика лиман хафа маками ва хафа ваид». Это для тех, кто боится моего положения. И боится моей угрозы. Сура Ибрахим. А третье, на чем строится якиза? Это знание человеком, познание им чего? Роста и понижения в дни его жизни. Это может состояться при наличии трех вещей. Первое – это слушание знания, получение знания. Получение ильма. Второе – это отвечать на призыв тех, кто говорит о запретах Аллаха. И третье – находиться вместе с праведными. Но, говорит Аль-Харави, основная часть этого – это отказаться от привычек, от привычного. Итак, тот, кто идет по прямому пути, необходимо, чтобы было что? Получение знания. Самауль-Ильм. Потому что от его знания зависит его деяние. Он знает цену деяниям. Если у него нет знания, он не знает цену деяниям. И он таким образом узнает и познает, что свой рост и свое понижение, свое положение, свой иман. Итак, первое что? Знание. Второе что? Он должен смотреть, как он, насколько он отвечает на призыв тех, кто призывает его возвеличивать запреты Аллаха. Установление Аллаха. То есть пусть посмотрит свое сердце. Как его сердце? Насколько быстро отвечает на этот призыв? Или медленно, медлит отвечать на призыв уважать и почитать запреты Аллаха, установление Аллаха? В зависимости от его ответа на этот призыв, бывает увеличение или уменьшение имана. Дальше. Третье что? Сопровождать арбабуль азаим. То есть людей, совершающих праведные деяния. Тех людей, которые усердно движутся к тому, чтобы достичь или присоединиться к высшему сонму, к высшему обществу. И когда человек бывает с такими людьми, их забота что? Достичь высшего счастья, присоединиться к мэн-у-ля-а-ля, туда уйти, к высшему товариществу, да, туда, к высшему сонму. Когда с такими людьми бывает, тогда он тоже понимает упущения свои, хорошо, рост свой, понимает это. Но всем этим управляет, или главная часть всего этого, постижение человеком роста, принижение, это выход человека из его привычного образа жизни и приучение своей души к расставанию с этими привычными делами. Приучение своей души к тому, что ты будешь чуждым среди людей, которые пребывают в беспечности, в гафля. Потому что для раба нет ничего сложнее, чем выйти из-под власти его привычек и устоев. Это то, что как бы давлеет над ним упорнее всего остального. И поэтому кафиры неверные, они противились пророкам, посланникам. Из-за чего? Из-за чего? Только из-за своих устоявшихся обычаев, устоявшихся привычек, привычного образа жизни, которые они унаследовали от своих предков, от предшествующих поколений. И если человек не заставит себя и не приучит себя расставаться с вот этими своими привычками, привычным образом жизни, и если он не выйдет от этого, если он не приготовится, оставив это, идти к тому, что ему нужно, то тогда он будет оторван от прямого пути. Тогда он лишится счастья, он не дойдет до счастья. Тогда станет невозможным обретение им успеха. Сура Тауба, Аллах Субхана говорит: «Валяу арадул хуруджа ля адду лаху удда». Если бы они захотели выйти в поход, то тогда они приготовили бы для него снаряжение. «Валякин кариха Аллаху инбиасахум». Но Аллах не пожелал их выхода. «Фасаббатахум» и удержал их. «Вакиля куруду ма'аль-каидин». И было сказано им: «Сидите с сидящими». Так если человек не заставит свою душу, не приучит ее к тому, чтобы оставить привычное, уйти от этого и приготовить снаряжение в путь к заветной цели, к тому, что ему нужно, тогда он не достигнет счастья. Это что касается этапа аль-якиза, этапа пробуждения, который строится на трех вещах, о которых мы сказали, и о каждой из которых поговорили подробно. И это что касается сегодняшнего урока. Ва саллаллаху ва саллама аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Ва ахиру дауана ан альхамдулиллахи раббиль алямин.